В это время из-за поворота тропы вышла целая стая огромных пьяных котов, которые преградили ему путь. «Мяу! Мяу!» — вдруг запищали они. И Вэнь Сяо явственно услышал, как какой-то кот сказал: «Сыграем на пальцах, кому из нас выпить, вот тогда и пропустим тебя». Вэнь Сяо невольно рассмеялся. «Ах, скоты!» — выругался он. «Уж лучше б не позорились, а то вылезали рюмкой и уже нализались. Прочь с дороги!» И он начал их разгонять своей пикой. Коты бросились бежать. Но пока он их разгонял, его конь не выдержал запаха вина, смешанного с кошачьим духом, и ускакал. Искать коня было негде, и Вэнь Сяо пошел дальше. Пройдя немного, он увидел у дороги винный погребок. В маленьком зале сидело множество народу. В приподнятом настроении, с раскрасневшимися лицами, все пили и расхваливали вино. На стене в одном конце зала висели парные надписи, на которых прекрасным почерком было выведено: «Здесь найдете лишь то, что приятным теплом разольется по телу всему. Здесь не ждите того, что снадобьем противным застрянет в гортани у вас». Под стихами стояла подпись «Отец веселья». На другом конце зала тоже висели две парные надписи: «Напоенные тремя чарками, расслабляющие влаги, погружаюсь в сон сладчайший темного неведенья». Под этими стихами значилась подпись «Сю цай закваска». Пока Вэнь Сяо разглядывал надписи, к нему подошел человек и, приветливо улыбаясь, спросил: «Какое вино будете пить, уважаемый гость?» «А? Какое вино, говоришь?» — протянул Вэнь Сяо. «А как зовут тебя?» «Фамилия моя Ду», — ответил человек. «Неподходящая у тебя фамилия для такого заведения», — сказал Вэнь Сяо и повторил: «Ду-ду! Так и напрашивается. Дуда, дурак! Выходит, лучше и не пить. Нет, надо тебе сменить фамилию». «Придется сменить, конечно, раз она вам не нравится», — ответил с добродушной улыбкой человек, но тут же добавил: «Только мне кажется, что это очень хорошая фамилия для того, чтобы работать в такой должности. Гостям она должна нравиться». «К чему же это?» — спросил Вэнь Сяо. «А потому что Ду — человек, и, само собой, как-то напрашивается душа человек. А считает, что много пьет именно хорошей души человек. Так что гостю это должно быть очень приятно». «Ну, это уж ты, кажется, забрался. Ну, ладно. Хочу выпить самое что ни на есть лучшего в мире вина. Найдется у вас такой?» «Найдется, найдется», — ответил человек и побежал к прилавку. Возвратясь с доской, списанной мелом, он, кланяясь обеими руками, подал ее гостю: «Прошу взглянуть. Здесь указаны все лучшие сорта вин, которые только вообще есть на свете, и любой из них вы найдете у нас. И стоит вам только отведать наши вина, как вы станете нашим постоянным посетителем». «А в долг вы отпускаете?» — спросил Вэнь Сяо. «Было бы только у вас желание оказать нам любезность, а там, пожалуйста, заведем счет, и хоть трижды в год рассчитывайтесь. Заведение у нас старое, порядочное, и никто лишнего вам не припишет». «Все эти вина хочу перепробовать», — сказал он человеку. «Давайте первые 10 по перечню». Человек тут же принес 10 полных чарок вина, каждого сорта по чарке, и кое-какую закуску, и поставил все это перед Вэнь Сяо. «Уж не отравлено ли оно?» — подумал Вэнь Сяо. Но вино распространяло такой аромат, что он невольно приложился к одной из чарок. «Нет, нет, так не годится», — вдруг забормотал он. «Нехорошо, нехорошо». Но, покачивая недовольно головой, он, тем не менее, продолжал пробовать и распробовал так все 10 сортов. «Да, вино действительно хорошее», — проговорил, наконец, вслух Вэнь Сяо. «Но я люблю выдержанное вино, а это, к сожалению...» Так, разговаривая сам с собой, он взял свою пику и потихоньку вышел из погребка. Идти Вэнь Сяо пришлось недолго.